по его следам. Или что бы сделал Иисус? Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. 1 Петра 2:21. Глава 17. На следующий день Вирджиния отправилась в офис ежедневных новостей, чтобы встретиться с Эдвардом Норман и оформить свою часть в основании новой газеты. На этой встрече присутствовал мистер Максвелл. Все трое согласились, что бы ни делал Иисус в деталях этой газеты, как редактор, он будет руководствоваться теми же общими принципами, которые руководили им как спасителем мира. «Я постарался изложить в основании некоторые вещи, которые, возможно, сделал бы Иисус», — сказал Эдвард Норман. Он зачитал с листа, лежащего на его письменном столе, и это напомнило Максвеллу о его личных стараниях записать все возможные действия Иисуса в его случае. То же самое сделал и Мильтон Райт в своем бизнесе. «Я назвал это, чтобы сделал Иисус на месте Эдварда Норман, как редактор ежедневной газеты в Раймонде. Первое. Он никогда не позволит предложение или картинку в своей газете, которую можно было бы назвать плохой или грубой или нечистой в любом смысле. Второе. Он, возможно, вел бы политическую часть газеты с позиции беспартийного патриотизма, всегда рассматривая все политические вопросы во свете их отношения к Царству Божьему, защищая интересы в пользу людей всегда на основании «как правильно» или «никогда на основании в чем заинтересована эта или другая партия». Другими словами, он бы относился ко всем политическим вопросам так же, как относился бы к любому другому вопросу, в смысле установления Царства Божьего на земле. На секунду Эдвард Норман оторвался от чтения. «Вы понимаете, конечно, что это мое мнение о возможных действиях Иисуса, касающихся политических вопросов в ежедневной газете. Я не осуждаю других редакторов газет, которые имеют свое мнение о возможных действиях Иисуса, отличающихся от моего мнения. Я просто стараюсь честно ответить, что бы сделал Иисус на месте Эдварда Норман. Ответ я нашел в том, что записал здесь. Третье. Цель и смысл ежедневной газеты, руководимой Иисусом Христом, – исполнение воли Божьей. Таким образом, его основная цель выпуска будет не приобретение больших денег или политического влияния, но чтобы все подписчики могли видеть, он прежде ищет Царство Божьего. Эта цель должна четко просматриваться как цель служителя или миссионера или бескорыстного мученика на любой христианской работе. Ни одной сомнительной рекламы быть не должно. Пятое. Взаимоотношения Иисуса с сотрудниками газеты должно быть самой любимой темой. Насколько я понимаю, проговорил Норман, снова поднимая голову. «Мое мнение, что Иисус внедрил бы какую-то форму кооперации, которая бы представляла всеобщий интерес в бизнесе, где все бы двигались в одном направлении прекрасной цели. Я работаю над таким планом и уверен, что он будет успешным. В любом случае, представив однажды элементы любви в бизнесе как этот, необходимо исключить эгоистические принципы, все делать для своей выгоды. Я не вижу другого пути, кроме интереса и взаимной любви между редакторами, корреспондентами, печатниками и всеми теми, кто участвует в жизни газеты. Этот интерес будет выражаться не только личной любовью и сочувствием, но и участием в успехах бизнеса. Шестое. Как издатель ежедневной газеты, Иисус бы уделил больше места для работы христиан в мире. Возможно, целую страницу. Он бы посвятил реформе в социологии, учреждении церковной работы и другим подобным движениям. Седьмое. Он бы сделал все, что в его силах по борьбе с питейными заведениями, как с врагом человечества и народной частью нашей цивилизации. Он бы сделал это, невзирая на общественное мнение в этом вопросе. И, конечно же, всегда невзирая на эффект, который будет оказан на число подписчиков. Эдвард Норман снова поднял голову. «Здесь я выразил мои личные убеждения. Конечно же, я не осуждаю людей, которые выпускают другие газеты. Но, как я понимаю, Иисус бы употребил воздействие его газеты, чтобы полностью уничтожить питейные заведения из политической и социальной жизни людей». Восьмое. Иисус не издавал бы воскресный выпуск. Девятое. Он бы опубликовал мировые события, которые люди должны знать. Не будет публиковаться то, что людям не обязательно знать. К примеру, итоги жестоких кулачных боев, описание преступлений, семейные неурядицы и другие события, противоречащие предыдущим пунктам. Десятое. Если бы у Иисуса были средства такие же, как у нас для выпуска газеты, он, возможно, пригласил бы для сотрудничества самых лучших и верных христиан. Пригласил бы тех, кто внес бы значительный вклад в статьи. Это будет и моя цель, которой я надеюсь поделиться с вами через несколько дней. Что бы ни потребовалось для развития газеты по этому плану, основным ведущим принципом всегда будет учреждение Царства Божьего в мире. Это основной принцип будет формировать остальные детали. Эдвард Норман закончил читать свой план и задумался. Это всего лишь слабый набросок основных пунктов. У меня сотни идей, каким образом сделать газету влиятельной, но их я еще не обдумал. Это только пожелание. Я показывал это другим людям, работающим в газете. Некоторые высказались, что у меня слабая сентиментальная работа ученика воскресной школы. Но если бы я достиг чего-то хорошего, похожего на воскресную школу, я бы был счастлив. Почему люди стараются охарактеризовать что-то особенно слабое, всегда берут в пример воскресную школу? Они просто не знают, что на сегодняшний день воскресная школа – одно из мощных, наиболее влиятельных организаций в нашей стране. Но газета совсем не станет слабой от того, что она хорошая. Хорошие вещи гораздо влиятельнее, чем плохие. Вопрос мой будет, будет ли она поддержана христианами Раймонда? В нашем городе 20 тысяч членов церкви. Если даже половина из них поддержит ежедневные новости, то ее существование гарантировано. Как вы думаете, Максвелл, встанут ли христиане на защиту? Я недостаточно осведомлен, чтобы дать разумный ответ, но всем сердцем верю в успех газеты. Если она проживет год, как сказала мисс Вирджиния, то невозможно предсказать, что она сделает. Большой задачей выпустить такую газету, которая была бы насколько можно близкой к той, которую бы выпускал сам Иисус. Включить в нее нужно все элементы христианского ума, силы, разума и смысла. В то же время сохранить ее от фанатизма и всего другого, что противно Духу Христа. Такая газета будет призывом к самому лучшему, на что способен человек в выражении своих мыслей и действий. Самые лучшие умы мира смогут выступать в ежедневной христианской газете. «Да», – коротко подтвердил Эдвард Норман, – «у меня еще, без сомнения, будет множество всяких ошибок, и я очень нуждаюсь в мудрости, но я очень хочу все делать так, как бы сделал Иисус». Что бы сделал Иисус? Я задал этот вопрос и буду продолжать его повторять и ожидать результатов. «Я думаю, что мы начинаем понимать, — сказала Вирджиния, — смысл этого повеления — возрастать в познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Я уверена, что не смогу знать, что бы Он сделал в деталях, пока я не узнаю Его лучше». «Абсолютно верно, — поддержал ее Генри Максвелл. Я начинаю понимать, что не могу истолковывать возможных действий Иисуса до тех пор, пока не узнаю Его намерений». Самый большой вопрос в жизни всего человечества заключен в одной фразе: «Что бы сделал Иисус?». Когда мы задаем этот вопрос, мы в то же время стараемся найти на него ответ в большем познании самого Иисуса. Мы должны знать Иисуса Христа лично, прежде чем мы начнем Ему подражать. Когда все документы со стороны Вирджинии и Эдварда Норман были готовы, он оказался обладателем 500 тысяч долларов, которые должен был пустить на организацию выпуска ежедневной христианской газеты. Когда Вирджиния и Максвелл ушли, Норман закрыл свою дверь и, оставшись наедине с Богом, подобно ребенку, просил о помощи своего всесильного отца. Склонившись на колени у своего письменного стола, он молился. В сердце его звучало обещание: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему». Он был уверен, что молитва его услышана, и Господь употребит этот могучий инструмент печати для своего царства. В последнее время газета настолько деградировала, что стала инструментом человеческой жадности и честолюбия. Прошло 2 месяца. Они были насыщены событиями, проходящими в городе Раймонди, а особенно в первой церкви. Несмотря на установившуюся летнюю жару, после основного служения все так же продолжались собрания, давших обещания поступать так, как бы поступил Иисус. Энтузиазм и энергия участников нисколько не ослабевала. Грей закончил работу в Ректангле, но посторонний наблюдатель, проходивший через эти места, не заметил бы никакого изменения, хотя в жизни сотен людей произошли изменения. Пивные бары, ночные притоны, игорные дома все так же продолжали свое существование. Казалось, с еще большей силой они спаивали новые жертвы, пришедшие на смену освободившимся из рабства через евангелизационные служения. Дьявол быстро пополнял поредевшие ряды. В этом году Генри Максвелл за границу не поехал. Вместо поездки он тихонько на свои деньги организовал отпуск для одной из семей, живущих в Ректангле, которые никогда не были за пределами своего района. Пастор Первой Церкви никогда не сможет забыть ту неделю, которую он провел вместе с этой семьей, организуя их отпуск. В один из жарких дней он отправился в Ректангл. В это время температура в квартирах жильцов становилась невыносимой. Он помог себе добраться до станции, а затем поехал вместе с ними в живописное место на берег океана. Там он устроил их в доме одной христианки, и удивленная семья впервые за лето смогла вдохнуть прохладный морской воздух. Свежий ветерок, насыщенный ароматом хвойных деревьев, приветствовал начало их новой жизни. Семья состояла из матери с 4 детьми, один из которых был больной, а второй – калека. Отец не имел работы и, как потом признался мистеру Максвелл, несколько раз был на грани самоубийства. Во все время путешествия он сидел с младенцем на руках. Священник, убедившись, что семья устроена нормально, отправился обратно в Раймонд. Мужчина протянул ему руку и не мог выговорить ни слова. Наконец он разрыдался, и Максвелл смутился, не зная, что дальше делать. Мать, уставшая, изможденная женщина, потерявшая в прошлом году от эпидемии 3 детей, сидела всю дорогу у окна и наслаждалась видом воды, неба и полей. Ей все казалось чудом. Возвращаясь к концу недели домой, Максвелл с еще большей остротой чувствовал обжигающую, нестерпимую жару. Ощутив прохладу океана, он от сердца благодарил Бога за ту радость, свидетелем которой ему пришлось стать. Впервые в жизни он узнал, что значит испытать радость, принося себя в жертву. Никогда раньше он не отказывал себе в летнем отпуске, спасаясь от летнего зноя Раймонда. Он даже не отдавал себе отчета, нуждается ли он в отдыхе или нет. «Понимаете, — отвечал он людям в церкви, интересующимся его отпуском, — я не чувствую, что в этом году нуждаюсь в отпуске. Чувствую я себя хорошо и предпочитаю остаться здесь». Ему удалось скрыть от всех, кроме жены, что он сделал для этой семьи. Ему хотелось все делать для Господа в тайне, чтобы не слышать одобрения от людей. Итак, с наступлением лета Максвелл знал своего Господа намного больше. Церковь продолжала жить под действием Духа Святого. Максвелл размышлял о том, как долго может так продолжаться. Он сознавал, что с самого начала ничто иное не могло удержать церковь от разделения, как только присутствие Святого Духа. В последнее время она подвергалась жестоким испытаниям. Даже и теперь многие члены церкви, которые не взяли на себя обязательства, относились ко всему движению как к фанатическому истолкованию христианских обязанностей. Они терпеливо ждут, когда все вернется на свои рельсы. Между тем, все ученики Иисуса Христа были движимы Духом Святым. В это лето пастор продолжал свою работу с великой радостью. Он проводил собрания с железнодорожниками, как и обещал Александру Пауэрс, и ежедневно возрастал в познании своего Господа. В один из августовских дней, когда полдневная жара немного спала, Джаспер Чейз подошел к окну своей квартиры и выглянул на улицу. На его письменном столе лежала пачка исписанной бумаги. С того самого вечера, после разговора с Рэйчел Винслоу, они не встречались. Его натура была необыкновенно впечатлительной, даже, можно сказать, чрезмерно ранимой. Когда он был отвергнут, то это повергло его в уединение, которое присуще людям искусства. Все жаркие дни он писал. Теперь его книга была почти готова. Он писал ее со остервенением, которое грозило покинуть его в любую секунду, и тогда он останется совершенно беспомощным. Он не забыл о своем обещании, данном с другими членами Первой Церкви. Оно давало о себе знать на протяжении всего произведения, а особенно с тех пор, как Рэйчел сказала ему «нет». Тысячу раз он задавал себе вопрос, делал бы и это Иисус, писал ли бы он эту историю. Это была обыкновенная светская история, написанная в популярном в то время стиле. У нее не было никакой цели, кроме как просто развлечения. В моральном отношении она не была плохой, но христианского в ней ничего не было. Джаспер Чейз знал, что такая история, возможно, будет продаваться. Он понимал запросы светского мира, перед чем он преклонялся и чем восхищался. Что бы сделал Иисус? Он был уверен, что Иисус никогда не стал писать бы такой книги. Вопрос возникал перед ним в самый неподходящий момент и раздражал его. Стандарты Иисуса были слишком уж идеальны для писателя. Конечно же, Иисус бы употребил свою силу, чтобы написать что-нибудь полезное с целью преподать урок. Для чего же Джаспер Чейз писал эту новеллу? Почему? Почти каждый писатель пишет, чтобы приобрести деньги, деньги и славу писателя. Для него не было тайны, что эту новую историю он писал с той же целью. Он не был бедным и поэтому не испытывал большого искушения, чтобы писать ради денег. Но он мечтал о славе больше всего на свете. Он должен писать таким образом. Но что бы сделал Иисус? Вопрос этот мучил его даже больше, чем отказ Рэйчел. Нарушает ли он обещание? «Значит ли это обещание что-нибудь?» – спрашивал он себя. Стоя у окна, он увидел, как Ролин Пейдж вышел из клуба, постоял по другую сторону улицы и пошел по тротуару. Джаспер обратил внимание на его красивое лицо и благородную осанку. Он подошел к столу и стал просматривать свои записи. Затем он снова подошел к окну. Роллинг шел уже довольно далеко, а рядом с ним шла Рэйчел Винслоу. Роллинг, по всей вероятности, нагнал ее, когда она выходила от Вирджинии. Джеспер наблюдал за молодыми людьми, пока они не скрылись в толпе. Возвратившись к столу, он продолжил писать. Когда он закончил последнюю главу своей книги, было почти темно. Что бы сделал Иисус? Наконец, он ответил на этот вопрос, отвергнув Господа. В комнате становилось темнее. Он добровольно выбрал себе путь, поддавшись разочарованию и потере. Но Иисус сказал ему: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царства Божия». Луки 9:62.